Последние выстрелы. Володя уехал. Сказал на прощание. «Жаль, не повидался больше с братиком и Кирой. Но я напишу». Прошло 2 недели. Незаметно так. Марко несколько раз ходил со слоном под парусом на шлюпке. Слон был связным рыбачьей бригады, между берегом и уходившими далеко в лиманы баркасами. Однажды крепко потрепало неожиданно прилетевшим с берега ветром степняком. Марко не дрогнул, по крайней мере, не дрогнул внешне. Слон смотрел на него с одобрением. Иногда слон спрашивал. «Ну и что слыхать про нашего Икиру? Чего-то скучно без него». Марко 2 раза говорил с Икирой по мобильнику Пека. Рассказал все, что случилось. Даже про сон о древнем городе и змеи. Только про сон, где в Икиру попадает пуля, говорить не стал. Как-нибудь потом. А у Икиры были свои заботы, житейские. Он сказал откровенно. От кровки какие тайны? «Марко, знаешь, почему мы тут задержались? Да нет, с маминой печенью все в порядке. Но она познакомилась в больнице с фельдшером, дядей Костей. Он хороший такой, похож на Пека, только в очках и с бородкой. Лишь одно немножко плохо». «Что?» — сразу испугался Марко. «Он хочет научить меня есть овсяную кашу». «Ужас какой!» — засмеялся Марко. И тут же испугался с новой силой. «Икира, а вы что, собираетесь остаться там насовсем?» Тогда засмеялся Икира. «Да нет же, дядя Костя хочет перебраться в Фонари». «Ну, слава богу! А то как без Икиры? Кто будет уменьшать летний зной, впитывая в себя лишнюю солнечную энергию? И дядя Костя — это, наверное, хорошо, потому что без отца что за жизнь? Марко вот все нетерпеливее ждет, когда же вернется домой штабс-капитан запаса Виталий Солончук. Вроде бы не так уж часто бывали они вместе, редко говорили по душам, у каждого хватало своих дел». А теперь постоянное опасение. Не случилось бы чего, не задержался бы. И мама с Женькой тревожится. Недавно пришло еще одно отцовское письмо. Даже с фотоснимком. Снимок вполне могли изъять на какой-нибудь заставе незаконные нюшкинские цензоры. Но проглядели. На карточке отец в полной офицерской форме, в фуражке с имперским львом, в ремнях и даже с саблей. Хотя, казалось бы, какие в наше время сабли? А может, отец прихватит ее с собой? Повесили бы крест-накрест с начищенной рапирой Марко. Если клинки не для войны, а для красоты, это совсем даже неплохо. А война... Хорошо, что штабс-капитана Солончука не сунули ни в какие заварушки. А то и там, на севере, тоже бывает всякое. Империя, где нет императора, а правит какой-то непонятный регент, не упускает случая поиграть мускулами на границах нордических областей. Пока Икиры не было, лишние лучи никто не поглощал, и лето не ослабляло зной. Сколько ни купайся, все равно, будто в духовке. А еще приходилось торчать в очередях за продуктами, потому как военное время, перебои то с хлебом, то с крупой и макаронами, и даже с солью. Среди мужчин уже всерьез ходили разговоры, что хорошо бы отыскать мину времен Второй мировой и однажды ночью подвести ее под ржавое днище полковника Думы. «Психи», — сказал по этому поводу Пек, — «там же полным-полно ни в чем не виноватых ребят, вроде нашего Владимира. Не все такие, как те дегенераты в патруле». Марко, до той поры думавший про мину с интересом, словно окунулся в холодную воду. А потом все вдруг кончилось. В один день. Взмокший Марко приволок из продуктовой лавки буханку, пачку сахара, банку китайской тушенки и во дворе попал в Женькины объятия. «Маричек, ну наконец-то папа скоро будет дома. Он же писал, что когда отменят военные ограничения». «Да отменили уже! В столице подписали соглашение, что теперь все будут решать мирно. Передали по радио. Разве оно работает? Только что включили». Мама вся светилась. Бензель помолодел и прыгал вокруг. С залива долетали звуки рожков. На палубе полковника Думы играли гарнисты. Видимо, крейсер готовился подымать якоря. Но оказалось, что командование крейсера не согласно с решением своего правительства. Или не полностью согласно. Полковник Дума поднял флаги международного свода, Пек посмотрел в бинокль и разобрал сигнал. Что-то вроде «Мы еще вернемся и покажем». Что они покажут, Пек переводить не стал. «Вот испугали, шишки кукурузные», — хмыкнул Кранец. Впрочем, он сказал не шишки, и за это получил от Славки кулаком по шее. В тот же момент воздух содрогнулся. Чугунный гул прокатился над заливом и поселком. Одно из орудий крейсера выплюнуло синий дым. Полковник Дума решил на прощание показать жителям Тарханайской косы, какая он несокрушимая сила. Стреляли, правда, не по улицам, а по пустырю у подножья фонарного холма. Раз, второй. Встали взъерошенные дымные башни. Кинулись в стороны перепуганные козы, которые привыкли пастись в этих местах, не ожидая беды. Пустырь был виден со двора Тарасенковых, где собрались ребята, через плетни и невысокие крыши. Башни разрывов медленно оседали. «Козы-то чем виноваты?» Плаксиво удивилась круглая галка. А Кранец подскочил, как резиновый. «Там же Земфира! Она привязана!» Он выхватил из травы валявшийся мопед Пека. «Стой!» — заорал Пек. «Стой, дурак! Убью!» Или он крикнул «Убьют?» Запросто могли убить. Жаль было рыжую телочку Земфиру, которая, в отличие от вольных поселковых коз, паслась привязанной к чахлому кизиловому деревцу. Но еще страшнее было за Кранца. А он вскочил в седло и нажал на газ. Кто мог бы угадать в Кранце такую резвость? Кранец мчался по улицам, пугая кур и стреляя мотором. За ним неслись остальные, кто на велосипедах, кто просто так. Пек ругался словами, которых раньше от него не слышали. Раздался еще один двойной удар. Выстрел, разрыв. Кранцу вместе с мопедом упасть бы в бурьян, а он прибавил газу. Всем другим тоже упасть бы. Они поддали скорости, однако сильно отстали. Впрочем, крейсер больше не стрелял. Кранец бросил мопед на краю пустыря. Когда к этому месту подоспели Пек и ребята, Кранец уже вел Земфиру им навстречу. За спиной у него, угольно-черная в свете знойного солнца, оседала башня третьего разрыва. Было в этой картине что-то зловещее и героическое, как в кино «Бессмертные мстители». «Убью!» — жалобно сказал Пек. «Теперь уж точно убью». Но убивать Кранца было не за что. Он снова совершил подвиг. Никто не смог бы опровергнуть этот факт. Кранец тащил Земфиру на веревке. Та с перепугу, дитя еще, упиралась и взлягивала. Кранец иногда заходил сзади и без лишней гуманности торопил бестолковую телку пинками. Топка и Пиксель ухватили веревку и стали помогать Кранцу. Славка и Галка принялись целовать Земфиру в морду и уговаривать. Та поняла, наконец, что все хотят ей добра. Когда вышли на маячную, навстречу метнулась бабка Александра. Она все видела издалека. Теперь она одной рукой обняла свою любимицу, а другой обхватила за шею Кранца. «Фимочка, золотце ты мое!» Кранец вырвался и пропыхтел. «Пошли, ребята!» И все было бы хорошо, но через полсотни шагов на пути встала тетушка Кранца, похожая на сухой ствол акации тетка Ганна. Вышла из калитки, ухватила племянника за полосатые штаны. «А ну стой, паразит! А че я сделал-то?» — привычно заголосил Кранец. «А кто усвистал из дому и печку на огороде не загасил как надо? Да сгорит он, что ли, твой огород? Ай!» «Ай!» Потому что тетка Ганна отцепилась от штанов Кранца, но ухватила его за ухо. Так удобнее и привычнее. «Я тебе покажу, сгорит. Печка чуть не расплавилась. Новую где брать? А ну пошли, я тебе дома так ухи наверчу, будешь помнить до осени. Пусти, больно же. А для того и дерут, чтобы больно». С удовольствием разъяснила тетка Ганна и за ухо поволокла Кранца к калитке. Второе ухо полоскало на ветру какалый аварийный флаг. Ребята возмущенно и сбивчиво закричали вслед. Громче и отчетливее всех прозвучал голос Матвейки Кудряша. «Отпустите! Он же герой! Даже дважды герой!» «А вот зараз будет трижды!» — пообещала тетка, увлекая племянника в дом. Сразу же из открытого окна донеслись визги и вопли. «Пусти! Уй! Не крути! Ай! я больше не буду. Ну, тетечка, хватит. Ой, милая тетечка, прости». Матвейка выдернул из кармана рогатку. Не такую мощную, как у Икиры, но все же дальнобойную. «Сейчас я сделаю ей звон, как на пожарном учении». Рядом с открытым окном было другое, с прикрытыми створками. На него и нацелился кудряш. «Не надо, хуже будет», — испугалась круглая Галка. «Не будет. Стекла зазвенят, тетка обкакается, кранец сбежит». Но кранец сбежал до выстрела. Выскочил из открытого окна, погрозил ему кулаком и встал, прижимая уши к щекам. Галка и Славка подбежали, встали рядом утешать. Глаза у кранца были мокрые. Подошел Пек, потрепал беднягу по белым от солнца вихрам. «Древний мудрец Соломон говорил, все проходит». «Я и дракончика подпущу в корыто!» — всхлипнул кранец. Все одобрительно молчали. Рыбка-дракончик в корыте — правильная месть. Слон, который опоздал к событиям и подошел только теперь, сказал полные горькой правды слова. То ли свои, то ли из какой-то книжки. «Даже герои беззащитны перед несправедливостью судьбы». Эти слова Пек вставил в последний эпизод повести, которую закончил через 2 недели.